Глава 99. Демон засухи. Цанхай заметил, что младший сам не свой, еще в тот момент, когда тот вышел из пещеры. Вот и сейчас он несколько раз окликнул его, но молодой человек, скорбно поджав губы, продолжал смотреть в одну точку, полностью погрузившись в свои мысли. Даже у добродушного толстяка терпение не бесконечно. Он не выдержал и толкнул своего подопечного в бок. «Дзюмин, ты меня слышишь? Что с тобой?» Собрат, очнувшись от раздумий, пробормотал еле слышно. «У меня все хорошо. Я не нашел тебя ни в комнате, ни во дворе. Где ты был?» «Вышел погулять. Мне нужно было развеяться». Наставник внимательно посмотрел на своего ученика. Что томит его душу? Но долго задерживаться на этой мысли не стал и сразу перешел к делу. «Знаешь ли ты, что завтра после заката наступит время поклонения Луне, а затем последуют 100 ночей демонов? Все это время врата темного царства будут открыты для нечисти, которая соберется, чтобы поприветствовать своего повелителя. У нас есть метка, и мы тоже войдем туда». Тантай Цзинь кивнул. «Да, понятно». Затем посмотрел со значением на винную тыквенную бутылку, болтающуюся на поясе собрата, и посоветовал. «Ты бы не пил сегодня, вдруг случится что?» «Ох», — смутился Цанхай, — «обещаю, не буду». Затем, искоса глянув на Дзюмина, с обидой в голосе добавил. «Ты что, присматриваешь за мной?» Но младший уже впал в свою привычную задумчивость и на слова наставника не обратил ни малейшего внимания. А тот, оставив свой бутыль на камне, побрел во свояси, бормоча себе под нос. «Никакого почтения к старшим». Как только ворчун ушел, его подопечный достал стекленную бусину. На его ладони она вспыхнула фиолетовыми отцветами, завораживая взгляд. Вдруг в сверкающей поверхности появилось знакомое мальчишеское лицо и тут же исказилось жутковатой ухмылкой. Тантай Цзинь сжал горошину в кулаке и задумался, что такое этот младший сын семьи Джан. Поглощенный им мощный магический артефакт попал в тело ребенка, слился с его душой и извратил ее суть. Джан Юанбай вступил на темный путь развития, и хотя магическая жемчужина тысячи лиц прятала свою ауру, бессмертные все равно сразу почувствовали, что в мальчике есть что-то противоестественное. Тантай Цзинь своей демонической кровью ясно ощущал, сын семьи Джан больше не человек. Этой ночью он и впрямь собирался по-тихому избавиться от маленького монстра, но подумал, что было бы глупо отказаться от сделки с демоном, когда сам он в таком отчаянном положении. И вот в его ладони волшебная бусина, вызывающая иллюзию двойника. Наступила ночь поклонения Луне. Ночное светило скрывалось за кровавой завесой, и в сгустившейся тьме в небесную высь воспарили злые духи. Шквальный ветер с надсадным воем гнул и ломал деревья, гоняя по пустынным улицам ворох опавших листьев. Простые смертные в ужасе закрывали окна и двери, прятались под одеяло, дабы не слышать зловещих стонов бури. Это время самое важное для совершенствования темных. Красная луна дает столько энергии, что за ночь демон может продвинуться в своем развитии больше, чем за целый год. С тех пор, как печать бесплотной пустоши пала, каждый раз в ночь поклонения луне демоны всех мастей выползают из тайных убежищ и пещер и беснуются до рассвета. Когда одна сторона вечного противостояния выходит в подлунный мир, другой приходится прятаться до восхода солнца. Две феи и примкнувшие к ним подслушники секты Сяо-Яо, взяв демоническую метку, решительно вышли под кровавую луну в ожидании момента, когда откроются врата в тайное обиталище темных сил. Яо Гуан обеспокоенно затеребила рукав Сусу. «Сестра, тебе не кажется, что все злые духи, которых мы встречаем, сегодня на нас очень странно смотрят?» Фея Ли вынуждена была согласиться с подругой. Снующие вокруг мелкие демоны и в самом деле смотрели на них с особым подозрением. И это при том, что все они по совету Цанхая завернули в свои пояса клок шерсти демона-лисицы. По уверениям старшего, нечистый лисий дух способен начисто разогнать ауру бессмертных. Но, видимо, этого было недостаточно для того, чтобы затеряться среди адептов темной магии. Сусу оглянулась по сторонам. Женщина в странном красном одеянии и раскрашенным лицом, человек с головой быка, паук с человеческим лицом, свисающий с ветки высокого дерева, все они уставились на них, как на непрошенных гостей. Это и неудивительно, ведь в ночь поклонения Луне они вышли на улицу в своих традиционных для бессмертных сект одежде. Если даже мелкие демоны, едва взглянув на них, почувствовали неладное, что говорить об обитателях темного царства? «Мы должны переодеться», — твердо сказала фея Ли своим спутникам. Яо Гуан кивнула. Она и сама подумала, что неплохо было бы как-то замаскироваться. Они отошли в укромный уголок, и Сусу сосредоточила сознание на демоническом образе. В тот час ее скромное белое платье превратилось в сине с полупрозрачной юбкой, а лоб с капли киновари между бровей закрыла серебряная бахрома. Глаза ее оказались густо подведены тушью, что придало взгляду загадочности и даже кокетства. «Так лучше?» Все посмотрели на нее. Цанхай, скользнув взглядом вниз, невольно разглядел в складках синего газа стройные белые ножки и испуганно взглотнул, отведя глаза. Черные очи Тантайдзиня от увиденного заволокло туманом, но уголки губ дрогнули, и он кивнул. Девушка внимательно посмотрела ему в глаза. После случившегося в пещере он какое-то время выглядел подавленным, но постепенно совладал со своими чувствами, и теперь трудно было понять, что творится у него на душе. Остальные тоже решили изменить свой облик. Яо Гуан, скрипнув зубами, вырастила себе пару лисьих ушек на макушке. «Одежда не так важна», — подумала она. Тантайдзинь на миг закрыл глаза, а когда их открыл, по его лицу причудливыми плетьми вился черный узор, образуя колдовскую маску. Взглянув на него, Сусу почувствовала холодок в сердце. В детстве демоны украли ее и принесли во дворец темного правителя. Тогда она стояла в огромном зале и со страхом смотрела на повелителя демонов, восседающего на троне. Верхнюю часть его лица скрывал капюшон, но она хорошо запомнила черные узоры, покрывающие скулы и подбородок. Почему рисунок, появившийся на лице Тантайдзиня, в точности повторяет маску темного властелина? Разве это может быть случайностью? Что происходит? Сусу тряхнула головой, чтобы избавиться от атаковавших ее сознание тревожных мыслей. Тантайдзинь не тот, что был прежде. Он обрел божественную сущность и от темного пути будет держаться подальше. Теперь у демонов другой повелитель, и волшебному миру больше не грозит полное уничтожение. После применения маскировки на бессмертных больше никто внимания не обращал, и они продолжили свой путь к вратам темного царства. Вскоре подул сильный ветер, поднявший тучи из песка и пыли, по земле покатились мелкие камешки. Откуда-то издалека донесся скрип, и прямо из воздуха проступили очертания распахнутых ворот со зловещими изваяниями по бокам. Еще несколько секунд, и они стали абсолютно реальными. Вход в темное царство открыт. Поскольку они не знали, как правильно использовать демоническую метку, то решили спрятаться за деревьями и понаблюдать за теми, кто будет входить в темное царство. Ждать пришлось совсем недолго. С неба спустился летучий паланкин, тонкая рука отодвинула занавески, и появилась первая гостья обиталища демонов. Она вплотную подошла к вратам, и стало ясно, что вход закрывает невидимая колдовская завеса. Женщина достала из кошелька бусину, на ее ладони она обернулась красной вороной. Птица вспорхнула и пролетела сквозь преграду, демоница вошла следом. Прозвучал шипящий голос. «Добро пожаловать, госпожа Наньюй!» Цанхай пояснил тихим голосом. «Эта женщина – одна из сильнейших совершенствующихся темных. Наставник рассказывал мне, что она из числа древних монстров, которых несколько тысячелетий назад боги заточили в бесплодной пустоши». «Странно», – протянула Сусу. «Что именно?» – переспросил наставник. На бесплодную пустошь наложена печать, и все ее обитатели существуют совершенно независимо от остального мира. Зачем древним могущественным демонам поклоняться новому повелителю? Почему бы не остаться в своей пустынной стороне и посвятить себя самосовершенствованию? Яо Гуан предположила, может быть, сила нового властелина столь велика, что они не могли не подчиниться? Девушка задумалась. Не похоже, что трехглавый действовал лишь по принуждению. Он явно был воодушевлен и так горел желанием ублажить нового повелителя, что совсем потерял осторожность, похищая и убивая младенцев. Тут явно кроется что-то еще. Посмотрев внимательно на Тантайдзиня, фея спросила: «Будь ты повелителем демонов, что заставило бы тебя открыть врата темного царства и призвать подданных со всего света?» Яо Гуан бросила на Сусу недоумевающий взгляд. Зачем задавать подобные вопросы простому послушнику Сяо Яо? Разве может скромный адепт понять смысл повелителя темных сил? Тан Тайцзинь заморгал и опустил голову, не выдержав взгляда черных сияющих глаз. «Возможно, для битв между бессмертными и демонами требуются пешки», — тихо проговорил он. «И только?» — подумала Сусу. Цан Хай, раздраженный неожиданным промедлением, заворчал. «Давайте уже войдем, пока никого больше нет». Его младший чуть помедлил, окинул взглядом черную громаду ворот. Он явственно ощущал идущую от них злую энергию. Будь он повелителем демонов, но он никогда им не станет. Сусу достала метку и в точности повторила жест демоницы в красном. Если все сделано правильно, ее бусина должна превратиться в ворону, открывающую вход. Все очень нервничали. Вдруг созданная Джан Юанбаем метка не сработает. Но вопреки опасениям из бусины проклинулся длинный, загнутый клюв. И вот уже на руку Сусу уселась ворона с кровавым оперением. Девушка пригляделась и не сдержала улыбки, а Тан Тайцзинь удивленно приподнял бровь. Птица-ключ выглядела довольно странно. Одно крыло было слишком большим, а другое слишком маленьким. Ворона вспорхнула, но из-за несоразмерности крыльев полетела зигзагами. Скорее, смешная, нежели страшная. Цан Хай тихо выругался. У этого парнишки Джана руки не оттуда растут. Однако уродливая ворона спокойно преодолела преграду, и четверка бессмертных вошла за ней следом без каких-либо проблем. За воротами открылась унылая картина. Куда ни кинь взгляд, царило запустение, словно на заброшенном кладбище. В воздухе стоял резкий запах крови, деформированная птица рывками летела вперед, показывая дорогу. Яо Гуан, пугливо озираясь, пробормотала. «Какое безжизненное место! Верно говорят, в царстве демонов и травинка не растет!» По мере продвижения вглубь пустыни становилось все жарче. Тан Тайцзинь смотрел на тяжело булькающие потоки расплавленной магмы, от которой несло серой, и хмурился. Сердце его бешено колотилось, раны от священных гвоздей ныли, но при этом появилось странное ощущение, что место это ему знакомо. Все его инстинкты кричали: «Здесь смертельно опасно!» Он уже не сомневался, что здесь с ним произойдет что-то очень скверное. И самое лучшее, что они могут сделать, это поскорее убраться. Но Сусу и Цан Хай уверенно продолжали шагать вслед за вороной ключом. Тан Тайцзинь сжал пятерней грудь, пытаясь унять боль в сердце, и нехотя продолжил свой путь. Прямо посреди огромного черного зала горел большой очаг. Пламя трещало, рассыпая снопы искр и отбрасывая огненные всполохи на женщину в красном. Она удобно расположилась на ступеньках подле черного каменного трона, возвышающегося над остальным пространством, заполненным толпами демонов. Сегодня здесь собрались самые сильные и могущественные монстры трех миров, но бестия не одарила ни одного из них даже взглядом. Она ласково поглаживала подлокотник холодного трона, словно плечи своего возлюбленного, и думала о чем-то своем. Ее волосы цвета вороного крыла шелковистым водопадом стекали по ступеням лестницы. Демоница вытянула белые, как нефрит, босые ножки, а на изящных лодыжках сверкали серебряные браслеты. Цанхай задохнулся от восхищения. Даже со спины видно, какая она красивая. Тем временем становилось все жарче, как в аду. Невольно подумал толстяк и вытер пот со лба. В такой духоте даже вид красавицы перестал его радовать. Дабы не привлекать к себе внимания, бессмертные укрылись за массивными каменными колоннами в боковой части зала. Впрочем, это был напрасный труд. Нечисти собралось так много, что разглядеть кого-то в этой огромной толпе вряд ли представлялось возможным. Вдруг раздались шаги, и демоны в центре зала расступились, уступая дорогу фигуре в пурпурном одеянии. Разглядев вошедшего, Сусу невольно нахмурилась. Это был тот самый, достигший поздней стадии обретения божественности демон, с которым они вступили в схватку в пещере горы Тайсю. Вокруг послышался встревоженный шепот. «Это Цзимин! Цзимин жив!» Тот, кого называли Цзимин, подошел к ступеням трона и громко позвал. «Сэйн!» Женщина медленно повернула голову. Оказалось, что у нее очень необычные глаза, зеленые радужки и чуть сероватые белки, что придавало ее взгляду колдовскую силу. Увидев прибывшего, она с усмешкой промолвила. «Как? Ты ранен? Кто же осмелился напасть на самого Цзимина?» Сусу, увидев лицо женщины, вздрогнула. Яо Гуан испуганно спросила. «Ты знаешь, кто это? В этом мире есть только одно существо с подобными глазами — Ханба». Ее наставник, мудрый и всезнающий Гоу Ю, когда-то рассказывал ей об этом древнем чудовище. Ханба — демон засухи, мифическое существо, пережившее даже богов. Неудивительно, что гора Тайсю оказалась выжженной дотла. А еще в женщине в красном Сусу узнала преданную помощницу темного повелителя, всегда стоящую от него по левую сторону. Вспомнив о Тантайдзине, девушка обернулась. Молодой человек замер, а его глаза на испещренном причудливыми узорами лице, не мигая, смотрели на трон.